Рек, и на Гектора он недостойное дело замыслил. Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие сзади, от пят и до глезн, и, продевши ремни, к колеснице тело его привязал, а главу волочиться оставил. Стал в колесницу, и пышный доспех напоказ подымая, коней бичом поразил. Полетели послушные кони, прах от влекомого вьется столпом, по земле, растрепавшись, черные кудри крутятся. Голова Приамида по праху бьется, прекрасная прежде. А ныне врагам олимпиец дал опозорить ее на родимой земле Илионской. Вся голова почернела под перстью. Мать увидала, рвет седые волосы, дорогое себя покрывало, мечет далеко и горестный вопль подымает о сыне. Горько рыдал и отец престарелый, кругом же граждане подняли плач. Раздавались вопли по целому граду. Было подобно, как будто от края до края высокий весь Илион от своих оснований в огне рассыпался. Мужи держали с трудом исступленного горестью старца, рвавшегося в поле вратами дарданскими выйти из града. Он умолял их тоскующие, он расстилался по праху, он говорил, называя по имени каждого мужа: «Други, пустите меня одного, не заботьтесь, пустите выйти из града». Один я пойду к кораблям мирмидонским, буду молить я губителя, мрачного сердцем злодея. Может быть, лето почтит он, над старостью, может быть, дряхлый сжалится. Он человек, отца он такого ж имеет, старца Пелея, который его породил и взлелеял, горю троян и стократ к жесточайшему горю Приама. Сколько сынов у меня он похитил в отсвете их жизни, но обо всех сокрушаюсь я менее, чем об едином. Горесть о нем неутешная скоро сведет меня к гробу, горесть о Гекторе. О, хоть на сих бы руках он скончался, мы бы хоть душу насытили плачем над ним и рыданием, я безотрадный отец и его злополучная матерь. Так говорил он, рыдая, и старцем стенали трояне. Но меж троянок Гекуба плачевнейший вопль подымает: «Сын мой, мне злополучный, по что еще жить для страданий, все потерявший с тобою? Моею и дни ты, и ночи славою был в Илионе, всеобщей надеждою в царстве жены мужей илионских. Тебя, как хранителя Бога, всюду встречали они. Величайшую был ты их славой в жизни своей, и тебя нам бесценного смерть обымает».